На Земле есть формы, созданные рукой человека, и формы, созданные природой, без участия в этом землян. Точно так же и в тонком мире, только там эти формы творятся землянами мыслью, и точно так же есть формы, которые не они создавали. Незнающие продолжают и там создавать руками, так как они делали это на Земле, но знающие – мыслью, без рук. И на Земле люди мыслью творят такие же формы, находясь в физическом теле, но не знают об этом и не верят, ибо не видят их земными глазами, хотя и видят их мысленно, по крайней мере, свои собственные мысленные образы, рождаемые их воображением. Вещество, из которого творит мысль, пластично. Можно из него создавать все, что угодно. Если творчество это эволюционно, это добро. Творчество мысленных форм так же реально, как творчество руками. Мы мысли видим. Всякому рукотворчеству предшествует мысль. Это люди признают, но отвлеченно. Мы говорим, каждое творчество на своем плане одинаково реально и, видимо, одинаково обитателями соответствующих планов. Мысленное творчество писателей, передаваемое при помощи условных символов букв и слов, признается всеми, но за этими символами, передающими содержание мыслей, их форма. Форм этих не видят, вернее, видя их следствие, отрицают действительность. Реальный герой Шекспира. Театр это подтверждает. Каждое полотно живописца имеет свой астральный двойник, который предшествует подлиннику, равно как и всему, что создано рукой человека. Осуществленными или воплощенными на Земле астральными двойниками, а также и невоплощенными, наполнен весь астральный мир, вся сфера вокруг Земли. Они заполняют пространство. Они заполняют пространство тонкого мира и распределяются среди его естественных, не созданных землянами, форм, так же, как города и прочие создания человеческих рук наполняют земные просторы. Действительность тонкого мира двоякая. Реально тонкая форма человека, животного, растений, камня, гор, озер, рек, лугов, полей и морей, но нереальны герои Шекспира, хотя и видимы глазу развоплощенца. Видимость эта разная, и отличается она от видимости астральной формы растений или камня. Некоторые обитатели тонкого мира надевают сознательно личины, скрывающие их истинный лик. Утонченное сердце разбирается в этом безошибочно и видит под внешней личиной сущность владельца. Сильна огненная мысль. Она создает яркие, устойчивые формы. Мысленные картины художников особенно четки и устойчивы. В тонком мире, как и на Земле, формы рождаются и умирают, и лишь в архивах природы остаются отпечатки всего. Но к ним надо иметь доступ. На свитках Акаши запечатлено все. Настоящее является следствием прошлого и причиной будущего, но мощь творческого воображения позволяет создавать новые формы, независимо от форм старых, по цепи причинности, создавать формы совершенно другого порядка. В этом свобода духа от необходимости двигаться искаженными колеями. Творчество духа свободно и не ограничено прошлым. Прошлое – тюремщик для духа. Йога его отметает. Дух идет свободным от его цепей. Цепи прошлого связывают крылья творческого полета духа. Отречение от прошлого означает свободу. Новое, новое, новое все. И вино новое, и мехи новые, новое небо и новая земля. Старый мир, сгинь, если не родиться вновь от будущего, в новый мир не войти. На огнях устремления в будущее сжигаем лохмотья старого мира. Все несовершенства и язвы духа, наследие прошлого, пусть их уничтожит огонь пламенного устремления, объединенного с творческой мощью мысли, идущей от сердца. Это и будет преображением или крещением огненным. Вода – символ очищения сердца от прошлого.